Глава 15. Новый список. «Слушаю тебя внимательно». Марк подошел к лабораторному столу и стал изучать его содержимое. «Моя задача была маленькой», — начал юлить Филипп. «Если еще раз вздумаешь отойти от темы, то я сначала прострелю тебе пятку, а потом начну повышать ставки. На первый раз я закрою глаза на твое поведение». Он наставил пистолет на Филиппа, нацелившись на ноги. «Времени у нас мало, а значит, я не буду тебя жалеть». «Хорошо, хорошо!» — испугался барыга. «Вчера привезли обезглавленное тело ребенка и сказали, чтобы я извлек аппарат из грудной клетки. Им нужен был только он. И еще нужно было заменить батарейку, так как стоящая в аппарате уже не работала, поэтому сигнал не передавался. Сразу скажу, операция длилась долго». Он почесал затылок. «Зачем им нужен был этот аппарат?» Марк не стал спрашивать, кто приходил, так как уже знал. Да и их имен этот барыга точно не мог знать, а даже если и знал, то как вычислить тех, кто не зарегистрирован на госуслугах? «Из их разговоров я понял, что они хотели таким методом заманить в ловушку какого-то Ивана и полувампира. Имя его забыл, вроде на «С» начинается». В этот момент у бойца запиликали наручные часы, отчего Филипп еще больше испугался. «У вас часы пищат». «Пищат?» Марк задумался, так как рассматривал таблицу Менделеева, которая висела на стене. «Ничего страшного». Он начал медленно и глубоко дышать. Его голос внезапно стал дружелюбным и ласковым. «Это означает, что мне нужно принять лекарство. Оно в баночке. Я точно помню, что утром положил ее в рюкзак. Сейчас». В голосе Марка постепенно появлялись панические нотки. «Вот незадача». Он начал хлопать по карманам в поисках той самой баночки. «Какая?» — со страхом спросил Филипп. «Я ж получил травму головы во время выполнения одной боевой задачи, и вот теперь я иногда теряю контроль над собой, поэтому могу вести себя неадекватно. Самое забавное то, что этот приступ можно предугадать. По крайней мере, так сказал доктор. Сначала у меня учащается пульс. Это первый признак приближающегося приступа. Ты скажешь, что пульс может повышаться от любой физической нагрузки, и будешь абсолютно прав. Вот только вдобавок к этому у меня начинают дрожать руки. Я это ощущаю. Будто маленьким электрическим моторчиком проводят по рукам. Так приятно, как массаж», — улыбнулся он. «Я не знаю, что происходит, когда меня накрывает, так как попросту не помню. Но это состояние быстро проходит, и мне становится легче. Врач говорит, что нужно обязательно пить таблетки, как только запищат часы». «Есть же аппарат для автоматической инъекции. Инъектор называется», — подсказал свой вариант решения проблемы барыга. «Точно, есть, ты прав». Марк показал большой палец вверх. «Купил я его недавно. Хорошая вещь, правда, очень дорогая, но с моей заработной платы это сущие копейки». Он продолжил рыскать по карманам и, ничего не найдя, начал искать банку с таблетками в рюкзаке. Но он однажды сломался в самый неподходящий момент. «Все-таки лучше старый добрый способ — собственноручно принимать лекарство. Да где же оно?» «Помочь?» «Нет!» — закричал Марк. Он наконец-то нашел баночку. Его руки дрожали, а глаза покраснели. Марк пытался выглядеть добрым, но вот взгляд его стремительно менялся, становясь холодным и свирепым. Открутив дрожащими руками крышечку, достал последнюю таблетку, но из-за дрожи в руках она упала в раковину, прямо в сливное отверстие. «Сука! Филипп, беги!» «Что?» — не понял тот, но бежать уже было поздно. Марк схватил барыгу за голову и с силой ударил об стол. Затем схватил колбу и начал засовывать ее ему в рот, пока она полностью не оказалась внутри. Филипп попытался вырваться, но не смог из-за разницы в весе и силе. Боец схватил его за руку и сломал ее в локте, максимально вывернув в противоположную сторону. Жертва пыталась закричать, но из-за колбы в горле не могла произнести ни звука. Охотник начал наносить множество сильных ударов по корпусу Филиппа, а после того, как жертва полностью перестала сопротивляться, воткнул между глаз металлическую ручку, которую схватил со стола. Парень умер, и Марк попятился назад. «Опять?» — спросил он сам у себя. «Я снова это сделал?» «Да. Да, это я сделал. И не говори, что кто-то другой приходил сюда и убил этого паренька». Марк медленно сел, опустившись на пол, схватился за голову и уставился на мертвое тело Филиппа. «Да кто может сюда прийти? Никто! Не кричи на меня! Заткнись! Заткнись! Я не мог этого сделать. Я убиваю только вампиров. Да, точно, только вампиров. Как это еще и людей? Нет, я давно отошел от этого. Остальных не я убил. Заткнись. Они умерли от аллергии. Да, на свинец у них была аллергия. Я откуда знаю, почему у них во лбах пули? Может, они сами застрелились?» Марк резко поднялся и начал что-то искать в квартире. «Родители будут винить меня в их смерти. Нужно спрятать все улики». «Как спрятать? Да ты глупыш! Естественно, все сжечь. Нет тела, нет дела. Заткнись! Говорю же, не я это сделал. Давай, выходи раз на раз, сука! Где тут горючее?» Марк нашел канистру с дизельным топливом и 3 трёхлитровые банки с растворителем. «Если ты мой друг, то помоги мне». Боец в спешке начал обильно поливать дизелем и растворителем все, что находилось в комнате. «Еще другом называешься, а сам ни черта не помогаешь. Вот помог бы мне, тогда бы справились в 2 раза быстрее. Есть спички?» «Хотя у кого я спрашиваю, ты ж не куришь после того случая, когда случайно сжег нашего пса. Не ври! Из-за тебя меня отлупили ремнем. Было больно. Ты знаешь, как на меня папа ругался? Даже мама заплакала». На этих словах Марк вытер слезы. Сделал дорожку из горючей жидкости, вынул пистолет из кобуры и выстрелил в металлическую ножку от стола. От соприкосновения пули с металлом появилась искра, но ее не хватило, чтобы разжечь огонь. «Не получилось. У меня же есть зажигалка. Сейчас». Марк быстро соорудил коктейль Молотова из остатков растворителя, куска ткани от футболки, надетом на одном из трупов, и стеклянные бутылки из-под пива. Поджег конец ткани и бросил в середину комнаты. Быстро вышел из квартиры и закрыл дверь. «Марк?» — по рации вызвала его Ария. «У нас гости, ты где?» «Мне пора, друг», — прошептал Марк и странно улыбнулся. «Я поднимаюсь». Все бойцы встретились на лестничной площадке. «Были слышны выстрелы?» — поинтересовалась одна из близняшек. «Барыги отстреливались и сожгли свою квартиру», — пожал плечами Марк. «Что за гости?» «Подъехал микроавтобус. Из него вышли 3 вампира. Холодные, как мертвецы», — проговорил командир отдела F. «Поднимаются на лифте. Я смог их немного задержать, но лучше поспешить. Вы идите, а я их встречу. Встретимся на базе. Мы же должны истреблять вампиров». Марк достал пистолет. «Помощь нужна?» — обеспокоенно спросила Ария, увидев кровь на одежде коллеги. «Справлюсь. Не в первый раз же», — улыбнулся напарник. «К тому же они меня не ждут». Марк остановился напротив дверей лифта и нацелился. Отдел F и Ария в спешке спускались по лестнице. Лифт поднимался со скрипом, останавливаясь на каждом этаже. Боец выругался, но ничего поделать не мог, поэтому начал бесшумно спускаться по лестнице. И вот он видит, как 3 кровососов стоят напротив той самой двери, из которой он не так давно вышел. Они постучались, но им никто не открыл. «Хорошая, герметичная дверь, однако», — оценил боец, так как дверь не только осталась цела, но и не пропускала дым. Марк прицелился и произвел 3 выстрела по целям, попав всем 3 вампирам аккурат под лопатку. Это самое уязвимое место, если стрелять в спину. 3 упыря сгорели мгновенно. Боец усмехнулся и побежал по лестнице вниз, чтобы догнать своих. Тонкие, словно выточенные из мрамора, пальцы вампира лежали на холодной полированной поверхности резного туалетного столика, сделанного из дуба. Его изможденное тело, облаченное в шелковый камзол цвета вороного крыла, отбрасывало длинную тень на выложенный изумрудной плиткой пол. Перед ним мерцало зеркало, обрамленное тяжелой позолоченной рамой, отражая бледность его лица, подчеркивая впалые щеки и глубоко посаженные, похожие на тлеющие угольки, глаза. Он был в ярости, но ее невозможно было увидеть, как и все его эмоции, которые тщательно скрывались за непроницаемой маской безразличия. Однако его лицо, обычно выражающее лишь вековую усталость, сейчас было напряжено, а губы плотно сжаты в тонкую линию. Даже тонкие аристократические брови, обычно неподвижные, были слегка нахмурены. В огромной затененной спальне царила тишина, и лишь шепот ветра за окном немного нарушал ее покой. Вдруг послышался тихий шорох приближающихся шагов. В дверном проеме появился слуга. «Господин», — пискляво проговорил он. «Ты знал, что в фильмах этого мира вампиры не отражаются в зеркале? Как такое возможно? Любой предмет должен отражаться в зеркале. Это закон физики, которую люди, кстати, здесь изучают. Бред. Что ты хотел сказать?» Вампир посмотрел на своего слугу, как на ничтожество. «Было совершено нападение на особняк Сергея Павловича, заместителя штаба по борьбе с вампирами». «Знаю, кто это такой», — фыркнул вампир. и знаю, что напали на его дачу. Это было предсказуемо. Неужели Дрейк решил сам напасть? Можешь не отвечать. Что-то еще? Передали следующий список людей. Он протянул планшет, не забывая кланяться так, чтобы не встретиться взглядом со своим хозяином. Отделы ЖЛИМ ликвидированы. Какие будут следующими? Кровосос начал внимательно изучать список. ЗПРИФ? Недурно. Что взамен просит предатель? Он хочет лишь уничтожить всех слабых и гибридов среди людей, четко ответил слуга. И зачем ему это надо? Понимаю, если речь идет о слабых, они как раковая опухоль на человечестве, а вот гибриды ему чем не угодили? К тому же среди его близкого окружения есть парочка таковых. Я об этом знаю. Каковы его условия? Он хочет вылечиться, прошептал прихвостень. Вылечиться, рассмеялся вампир. Он разве не в курсе, что, став одним из нас, все его болячки останутся при нем, просто он не сможет от них умереть. Испытывать боль на протяжении всего бессмертия такого и врагу не пожелаешь. А, да, в этом мире же люди считают, что вампиризм сможет вылечить их от всего и вся. Так и быть, как только штаб полностью падет, пусть его укусит какой-нибудь низший вампир, и он станет кроном. Вот умора будет. Почему бы вам не укусить его? Вы же силой не уступаете самому владыке вампиров. Молчать, ничтожество. Кровосос призадумался. Мне надо будет как-нибудь с ним встретиться. Если он достоин, то так и быть, сжалюсь над ним. Что-то еще? Шойс мертв. Со страхом донес плохую весть слуга. «Как? Он же высший вампир. Действовал под новым лекарством, но его все равно смогли убить. Кто? Говори!» — вздревел кровосос. «Отделка!» «И тут они отличились», — улыбнулся он. «Сколько на их счету убитых сородичей? Даже Арднеру не снился столь головокружительный успех. А он на минуточку был полубогом. А тут какие-то люди и полувампиры». «Арнер был охотником на оборотней. Вампиров он не убивал целенаправленно», — добавил ложкой дегтя в бочку меда слуга. «Что правда, то правда. Что нельзя отнять у этого охотника, так это пафос. Прибыть на великую битву на драконе. Я уже молчу про его битву с двумя богами, где он вышел победителем. Тут никто никогда с ним сравниться не сможет». Вампир вздохнул, махнул рукой и прошептал. «Ладно, пора разобраться с этим отделом самому. Чувствую, они доставят много хлопот». «Вы же не собираетесь призывать богов в этот мир?» — осторожно спросил слуга. «Другой за подобные вопросы уже давно бы лежал в луже собственной крови, но не ты. Только потому, что ты мне служишь уже больше сотни лет и ни разу за это время не подвел, я терплю тебя». Он призадумался. «Боги даровали мне силу. Я им должен, но решил не отвечать». «Как скажете», — поклонился слуга и ушел. «И все же, почему мы не должны отражаться в зеркале?» — вновь задался насущным вопросом вампир, смотря на себя в зеркало. Дрейк сидел на перроне и смотрел на уходящий поезд. К нему подошла девушка и села рядом с ним, положив руку ему на плечо. «Почему ты так смотришь на поезд?» — спросила она, заставив Дрейка оторваться от своих дум. За окном вокзала весело мелькали прохожие, а вокруг стояло много людей. Но он чувствовал себя словно в другом мире. «Просто думаю, куда он уходит», — ответил он. В его голосе проскользнула нотка печали. «Каждый раз, когда поезд уезжает, с ним как будто исчезает что-то важное. Возможно, шанс изменить свою жизнь. Или встреча с тем, кого ты любишь». «Ты не должен оставаться здесь в одиночестве. Иногда полезно просто отпустить, не зацикливаться на том, что было. Посмотри вокруг, жизнь продолжается». Она слегка сжала его плечо, будто передавая ему свою поддержку. Дрейк сделал глубокий вдох и посмотрел в ее глаза. В них было что-то нежное и понимающее, что на мгновение смогло развеять его тревоги. «Я знаю, но иногда это так сложно. Этот поезд, кажется, увозит не только людей, но и надежды». «Надеяться можно и на другой поезд. Жизнь не останавливается, даже если этот поезд ушел. Уверена, впереди много новых возможностей». Девушка задумалась, а затем кивнула. «Ты права. Может быть, пора подняться и посмотреть, что впереди. Новое ждет нас. В его душе что-то шевельнулось, и он почувствовал, как облегчение заполнило его сердце. «После смерти нашего общего друга со мной что-то произошло. Я не знаю, как это объяснить. Просто хочется все бросить и отправиться путешествовать, как все эти люди, которые ждут своего поезда». «Так почему ты этого не сделаешь?» Девушка обняла Дрейка и положила голову ему на плечо. «Это же просто. Тебя может заменить, например, Рейк. Просто брось все и отправься путешествовать. Уверена, что в этом мире есть на что посмотреть. Он так прекрасен». «Я б с радостью, но не могу». «Почему?» — шепотом спросила она. «Ты задумывалась, почему нас закинуло именно в этот мир? В мир Арднера?» «Нет». Ей захотелось заплакать, но из-за биологической особенности она не могла этого сделать. «Думаю, что боги решили сделать этот мир своей фермой. Если верить словам Арднера, то они заселяют планету ангелами и демонами, и раз в 1000 лет эти существа выползают из-под земли и начинают свой кровавый пир. Ангелы жрут людей, а демоны — вампиров и оборотней». «Серьезно?» Она пропустила все самое интересное и ничего об этом не знала. «Да, если на этой планете есть люди, то ангелы будут сыты, а вот демоны останутся голодными. Я, конечно, не знаю, чем это чревато, но знаю одно. Все должно быть в равновесии. Откуда в этом мире взяться вампиром? Из кино, в котором люди выставляют нас идиотами? Это невозможно. Или из лабораторий? Это слишком долго. А вот создать порталы и перенести вампиров в этот мир прямиком с поля боя вполне возможно. Думаю, это самый лучший вариант. За 1000 лет настанет равновесие между людьми, вампирами и оборотнями. А когда придут ангелы и демоны, то всем хватит еды. Всем». «Есть еще целая 1000 лет», — ласково прошептала девушка, склоняясь к Дрейку. «Этого времени достаточно, чтобы пожить для себя». «В этом как раз и загвоздка». Дрейк посмотрел на приближающийся поезд. «Мы точно не знаем, есть в этом мире ангелы и демоны или нет».